Віктор Молотов. Хищний клан 4. Глава 1. Темный бог. Проклятья не работали против темного бога. При том, что из черного облака вышла лишь его рука ниже локтя. Но этот урод посмел схватить мою беременную супругу, поэтому на раздумья времени не было. Обратившись к родовой магии, я создал огромное водяное лезвие и направил его к запястью громадной костлявой руки. Оно прошло сквозь руку и врезалось в купол, остановивший мою магию, а от руки отошла полоса дыма, но ладонь не отделилась так, если была материальной. Света кричала, молила о помощи. А я судорожно перебирал в голове варианты, как закончить этот хаос. Меня поддержали не только клановые, но и добрая половина студентов с преподавателями. И в руку темного бога полетели всевозможные заклятия. Только вот враг их не замечал. Они лишь слегка замедляли ладонь, поднимающую мою супругу наверх. Но вдруг я обернулся. В 10 шагах от меня стоял Кижучев в окружении своих соратников и злорадно улыбался. «Тварь!» – прошипел я, ринулся к нему, опьяненный злостью. На пальцах обеих рук засверкали золотые искры, а в голове один за другим готовились смертоносные проклятия. Я махнул рукой, и яркая руна вписалась в грудь парня, с головы до ног облитого кровью. Он упал и закашлял кровью. Его ждала мучительная смерть. Подбежав, я схватил Кижучего за грудки и прокричал в лицо: «Как это остановить?» Но глаза парня, как и его коварных соратников, заполнила густая тьма, словно не они управляли призванным богом. А теперь все стало с точностью да наоборот. Михаил не отвечал, а лишь продолжал злорадно улыбаться, смотря наверх, будто ждал, пока его самого заберут в качестве жертвы. Злость заполнила разум. А как иначе, когда враг сошел с ума, а позади кричит моя беременная жена? Не знаю, чем я руководствовался в тот момент. Может, то была жажда мести. Я достал из кармана нож из адамантия, который всегда носил с собой, и одним рывком провел лезвием по горлу Кижучева. Меня облило горячей кровью, а парень упал на колени. Захрипел, не в состоянии дышать дальше. И умер, смотря наверх. На зло, которое сам и призвал в этот мир. «Сдохни», – процедил я и обернулся. Яркий запах крови привел меня в чувство. Всего сотня метров отделяла свету от черного облака, и первая же ярко-красная молния убила бы не только ее, но и неродившегося ребенка. И раз уж моя магия не действовала, то в голове созрел совершенно безумный план. «Эй!» – бросил я застывшему от страха незнакомому парню, который стоял неподалеку и смотрел вверх. «Очнись, дурень!» Это не подействовало. Тогда я в 3 прыжка оказался возле него и потряс за грудки. «Очнись же!» – закричал я. «А? Что?» Он пришел в сознание и посмотрел вверх. «Святые тотемы! Что происходит?» «Слушай меня внимательно!» – спешно сказал я, смотря прямо в глаза. «Где-то под куполом есть пентаграмма. Внутри нее – жертвы. Ее надо разрушить. Передай всем, кого встретишь на пути. Ясно?» Он судорожно закивал, и я отпустил его. Нашел взглядом Ваню, который один за другим отправлял воздушные лезвия в бога. «Вань, подними меня к свете!» «Что?» – встрепенулся он. «Поднимай! Живо!» Ваня махнул рукой, и я оторвался от земли. И очень быстро начал подниматься. Света завидела меня и потянула ко мне руки, моля о помощи. А вот ниже груди бог сжимал ее своими черными, костлявыми пальцами. Мимо сверкнула молния, и я невольно посмотрел вверх. На меня сквозь черное облако смотрели ярко-красные глаза. «Отпусти ее! Тебе нужен я!» – закричал я во весь голос. Ваня стоял внизу и был в любой момент готов подхватить графиню. «Помоги!» – кричала Света, срывая голос. Идея была абсурдной, но тварь божественного уровня попусту не оставляла мне выбора. «Выше!» – крикнул я Ване и указал направление. Я очень быстро полетел туда и врезался прямо в красный глаз твари. Он моргнул, и в тот же миг препятствие исчезло. Темный бог заревел, обдавая все вокруг зловонным дыханием. Да, никому не понравится точный удар в глаз, даже божеству. Громадная рука дрогнула, и Света с криками полетела вниз, а я следом за ней. Но Ваня помнил, в пользу кого нужно сделать выбор, и подхватил графиню в 2 метрах от земли и плавно опустил ее. Все это происходило слишком быстро. Не знаю, как я успел соображать. Демоническая рука вернулась в черное облако, и разом его пронзило 1000 молний. По телу пробежал ток, а облако исчезло. Но это не спасло меня от падения, за которым последовала пустота. Очнулся я в своей кровати, а за окном вовсю царствовал ясный день. Удобно, что наизнанке этого мира всегда было лето. Но что-то не о том мои мысли. Я поднялся и присел, уперевшись спиной о подушку. В комнате никого не было. Наверное, все на занятиях. «Морф!» – позвал я свой трактат. «Я тут», – сонно отозвался он с кресла, стоящего ко мне спинкой. Так что видеть его я не мог. «Как Света?» «Да все с ней хорошо. Менталисты устранили состояние шока. Правда, первые полчаса пришлось уговаривать твою жену, чтобы она подпустила к себе Иванну». «Иванна разве единственный менталист в Академии?» «Единственный, оставшийся в своем уме». «В смысле?» «Ну, то черное облако свело с ума половину Академии. Лазарет переполнен, так что они сидят в своих комнатах. Я слышал разговоры, ведь тебя-то постоянно навещают, в отличие от меня. Обо мне одна Маша не забывает. Эх, будь я молод, то женился бы на ней», — печально выдохнула книга. «Ты не отходи от темы. Что говорят?» «А, ну что это какое-то мощное проклятие. Марья Ивановна, вроде так ее звать, смогла вернуть разум 10 людям, а потом сама слегла с магическим истощением. У молодых магов смерти вообще ничего не вышло, а с 3 другими опытными магами примерно такая же история». «Расклад фиговый». «А то. Одна из твоих жен говорила, что директор отправил запрос, чтобы еще магов смерти прислали. Ты бы лучше о себе думал, а не о других». «Со мной все прекрасно, как видишь», — развел я руками, хотя Морф этого и не увидел. «Ага, так ты чуть в лепешку не разбился. Тебя спас какой-то браслет от физического урона. Это я опять же подслушал. Над тобой 2 недели лучшие целители Академии колдовали. Еще бы ты себя плохо чувствовал». 2 недели? Серьезно? «Да. Я тут чуть со скуки еще раз не помер. Хорошо, что хоть Маша смогла перерисовать ту разрушенную пентаграмму и принести мне. Но я с ней всего за 2 дня разобрался», — похвастался Морф. «И попробую угадать. Кижучев пытался призвать темного бога в наш мир». «Да, и у него почти получилось. Если бы ты не велел искать пентаграмму, то даже я бы стал жертвой этого отродья изнанки». «Ясно. Надо вставать и помогать оставшимся». Я встал с кровати, но голова тут же закружилась. Пришлось плюхнуться обратно. Потянулся к графину с водой, что стоял на тумбочке возле кровати, и опустошил наполовину. Только руки все равно дрожали. Падение с высоты многоэтажки не прошло даром. Прикрыв веки, я обратился к своему магическому источнику. Он был полон энергии, как никогда. Вспомнил заклятие общего исцеления, которое разучивал вместе с Иваном Ивановичем. И оно сорвалось с моих губ. Слова наполнились манной и впитались в тело. Я вытянул руку. Она больше не дрожала. «Вторая попытка», — сказал я и встал, уже не шатаясь. После быстрого принятия душа и бритья я переоделся и вышел в гостиную. Завидев меня, у Маши из рук выпала форма для выпечки. «Господин, вы очнулись!» — обрадовалась она. «Да», — улыбнулся я служанке. «А где все?» «На занятиях. Всего час назад ушли». «Понятно. Где мое расписание?» «А его нет. Директор не раз заходил и говорил позвать его, как вы очнетесь». Я кивнул девушке и вышел. Направился в главный корпус, прямо в кабинет своего тестя. Его секретарша встретила меня удивленным выражением лица. Когда я зашел, она говорила по мобилету, но, завидев меня, она так и застыла на полуслове с открытым ртом. «И вам здравствуйте!» Иронично поздоровался я с ней и зашел в кабинет самого важного человека в академии. «Я же просил!» Начал Аркадий Викторович, но остановился, увидев, кто перед ним. «Приветствую, дорогой тесть», – произнес я и присел рядом с его столом. «Сергей, как так? Целители и маги жизни в один голос говорили, что тебе еще минимум месяц восстанавливаться». «Всем суждено ошибаться», – пожал я плечами. «Две недели провалялся, и хватит. Мне тут книга нашептала, что вам нужен мастер по проклятиям». «Это ты про свой говорящий трактат?» «Да, он у меня очень любит подслушивать, знаете ли. Так вам нужна моя помощь или нет?» «Нужна. Отведу тебя в лазарет». «Да я и сам в состоянии дойти», — улыбнулся я. «Мне нужно было лишь ваше разрешение, чтобы начать работать». «А я настаиваю», — ответил он и поднялся с кресла. «Ну, если вам некуда тратить драгоценное время, то прошу за мной». Князь покачал головой, но в этот раз воздержался от комментария. Морф не соврал. Лазарет в самом деле был переполнен. «С кого начнем?» – спросил я у князя. «С преподавателей». «Раз вы так ответили, значит, что никто из моих клановых не пострадал?» «Да, вашим повезло. И моей дочери повезло, что у нее такой муж». Я удивился такому отзыву о своей персоне, но вида не подал. Соседняя дверь открылась, и оттуда высунулась голова магистра целительского факультета. «О, Сергей, не ожидал вас так скоро увидеть». «Это ваша магия творит чудеса», — ответил я. «Иван Иванович, пустите нас в палату», — вежливо спросил директор. «Конечно, ваше высочество», — ответил магистр и вышел из палаты, чтобы потом снова зайти следом за нами. Здесь было 4 кровати, на каждой из которых лежали преподавательницы. Я узнал старую учительницу по этикету. Она, как и все, смотрела в потолок безжизненным взглядом черных глаз. Словно темный бог оставил в них частичку самого себя. Но раз он сплошь божественное проклятие, то по факту оно так и было. Я присел на кровать рядом с лежащей учительницей и взял ее за руку. По спине прокатился холодок. Ох, давно я не видывал таких сильных проклятий. Даже то, что я снимал с храма тотема дракона, было куда слабее. А здесь таким образом прокляли добрую половину академии. Но на то я и ведьмак, чтобы находить выход из подобных ситуаций. Если в случае с храмом проклятие непременно нужно было нейтрализовать, то здесь я мог просто перекинуть его на себя. Так и сделал. Прикрыл глаза и впитал сильное проклятие. Меня словно пронзило током. Благо, что умений хватило направить его прямиком в свой магический источник. Там оно осело на стенках каналов, расширяя их. Отпустив руку женщины, я поднялся. Она заморгала и увидела меня. «Акулин, сейчас неподходящее время для сдачи зачета», – прохрипела она. А я обернулся и сказал князю с магистром. «Получилось. Но лучше бы еще менталист с ней поработал. Я позову Иванну. Вызвался магистр и скрылся за дверью. Таким же образом я впитал проклятие остальных женщин в палате. Но в отличие от первой, они сразу поняли, что произошло и где находятся. «Кто следующий?» – спросил я у князя. «А вам точно отдых не нужен, Сергей?» – ответил он вопросом на вопрос, внимательно изучая меня взглядом. «Верно, а то вдруг перетружусь и свалюсь с ног. А ему потом это Свете рассказывать, а она уж точно устроит скандал. Ха, было бы забавно». «Нет, или вы забыли, что я мастер проклятий?» – улыбнулся я. «Прошу за мной». Пока мы были не одни, князь всегда обращался ко мне с почтением, чтобы не выделять среди учеников. Точнее, чтобы им было не очевидно преимущество зятя директора, словно они ничего не понимают. Ну ладно, хочет играть на публику, пусть играет. Мне от этого ни жарко, ни холодно. За 4 часа мы обошли все палаты в лазарете, и с каждым поглощенным проклятием я становился лишь сильней. А вот челюсть князя отвисала все ниже и ниже. В какой-то момент мне показалось, что она вовсе свалится на пол. «Как вы это сделали?» – спросил он, когда в лазарете не осталось больных. «Я уже говорил, что проклятие – моя специализация», – ответил я, и мы вышли на лестницу. Но даже маги смерти 6 и 7 уровня не смогли достичь такого результата. Они действовали неправильно. А как правильно? Стоило ли рассказывать? В принципе, это не было такой уж великой тайной, поэтому я ответил. Правильней было их поглотить. Прежде мне не доводилось слышать о такой технике, задумался князь. Я уже утомился. Продолжим завтра. А сейчас хотел бы встретить своих супруг после учебы. Конечно. Я вас провожу к аудитории, где проходят занятия у Светы». А вот выделять свою дочь князь никогда не стеснялся. Но поскольку она была главной пострадавшей от руки божества, то в этот раз спорить смысла не было. И я проследовал за князем до корпуса 4 стихий. Как раз, когда мы подошли, занятия у первокурсников закончились, и студенты толпой повалили на улицу. Со мной здоровались. Мне кивали. «Ты поступил как настоящий герой», — сказал незнакомый парень, проходя мимо. Мне даже стало немного неловко от такого количества внимания со стороны сверстников, которые раньше делали вид, что не замечают меня. А вот вышла и Света. Увидела меня. На миг остановилась. А затем бросилась мне на шею и чуть не задушила в объятиях. Дома меня ждал горячий ужин, который по случаю моего выздоровления Маша решила организовать на 2 часа раньше. И я с большим аппетитом ел мясное рагу по фирменному рецепту девушки. Ее блюда были на первый взгляд простыми, но не знаю, что она в них добавляла, чтобы они были гораздо вкуснее того, что предлагают в нашей столовой-ресторане. «Отец сказал, что ты весь лазарет вылечил. Это правда?» Спросила Света, попивая клубничный сок из хрустального стакана. «Да. А почему ты не веришь ему?» «Опытные маги смерти не справились, поэтому я решила, что он слегка приукрашивает». «Она доверяла мне куда больше, чем собственному отцу. Это дорогого стоило, и я не стал разочаровывать девушку, которая хотела гордиться своим супругом. Это так. Я использовал ранее неизвестный метод. Думаю, завтра о нем узнают все маги смерти в Академии, и процесс приведения людей в чувство пройдет гораздо быстрее». «Вот так просто поделишься с ними?» – хмыкнула Вика. А сидящий рядом Нурлан неоднозначно на нее посмотрел. Наверняка у него в голове вертелось: «Неужто ты не хочешь, чтобы я стал сильнее?» По крайней мере, это читалось во взгляде жадного до знаний о смерти некроманта. «Да. Ради благого дела можно», – ответил я сестре. Нурлан улыбнулся и подмигнул мне. Интуиция подсказывала, что он отвоевал себе место проведения свадьбы, и теперь торжество пройдет на каком-нибудь кладбище под танцы и овации живых мертвецов. Мне так никто и не рассказал, кто стал жертвой Кижучева и его приспешников? Задал я интересующий меня вопрос. 5 служанок и 1 первокурсница из простолюдинок. С ноткой печали в голосе ответила Юля. Жаль девушек. А вот Кижучев получил по заслугам. Кстати, что стало с теми, кого я не успел убить? 3 студентов пропали. Холодным тоном начала Мариса. Судя по словам студентов, именно они были рядом с Кижучевым в тот вечер. Как пропали? Бывшая русалка пожала плечами. За столом воцарилась гробовая тишина. Все понимали, что раз троим зачинщикам удалось сбежать, а их имена стали известны общественности, то уже ничто не остановит их ради продолжения мести. Тишину нарушил стук в дверь, и Миша побежал открывать. В гостиную вошел Иван Иванович, а под руку он вел пожилую преподавательницу по этикету. Седые волосы женщины были заплетены в косу, а одета она была в дорогое коричневое платье. В общем, вид у нее стал гораздо лучше с нашей прошлой встречи. «Сергей, прошу прощения, что отвлекаю», – начал магистр. «Но у нас неотложное дело». «Какое?» Я встал из-за стола и подошел к гостям. Вежливо предложил им сесть на диван, а сам разместился в кресле напротив. «Софья Сергеевна, поведайте, пожалуйста, то же, что говорили мне», – попросил магистр старую преподавательницу. «Я слышу темного бога. Он говорит со мной».